«Да-да, непременно», — рассеянно закивал я, заваривая кофе и одновременно пытаясь обобщить полученную информацию. Судя по странному поведению девушки при упоминании имени ее отца, в их семье сохранялась некоторая тайна, причем связанная именно с данным вопросом. Возможно, что именно для нее эта неприятная история вообще не слишком приоткрывалась. Вероятно, Владимир Васильевич исчез не так уж и бесследно, и именно этот факт здесь привыкли столь тщательно скрывать. Ну что же, посмотрим, как пойдет беседа дальше. Какое-то время мы неторопливо по глоточку пили кофе, попутно с питьем, отпуская примитивные комплименты друг другу. Оба были не в своей тарелке и подобным образом старались наладить дружественные взаимоотношения. Я вполне искренне хвалил несколько пересушенные печенья Кристины. Она же вовсю строила мне глазки, поминутно поправляла прическу и болтала что-то о том, что никто из ее знакомых не умеет варить кофе лучше, нежели я. Но напиток вскоре кончился, и наш разговор вместе с нами плавно перетек в гостиную. Вначале я узнал, где сегодня пребывала Галина и бабушка Кристины. Оказалось, они поехали помочь одной знакомой поднимать ее заброшенную из-за каких-то домашних неурядиц дачу. Выяснилось, что они уехали только вчера и минимум на 3 дня, поэтому и ждать их ни сегодня, ни завтра не следовало. Услышав данную новость, я удрученно поник головой и начал подумывать, что зря затеял всю эту скоропалительную поездку, как Кристина плавно перевела разговор на Владимира Васильевича. Темнить и наводить тень на плетень мне было совершенно ни к чему, и я напрямик выложил ей все, что знал о судьбе дяди, не утаил и своих соображений насчет того, что не считаю ее отца совсем уж пропавшим. При этом я сослался на мнение отставного моряка из отеля «Чубук». «Мне тоже кажется, что папа не погиб», — еле слышно прошептала Кристина, зачем-то нагибаясь к самому моему уху. «Но вся эта история какая-то очень странная. Первое, ни мама, ни бабушка никогда не разговаривают при мне о нем. У них словно существует некий заговор молчания, причем не только от меня, но и вообще от всех. Объясните мне, что же можно скрывать, если человек действительно умер? Раз умер, значит, умер, тут и темнить нечего». «А без тебя?» — вырвалось у меня помимо моей воли. «Они что-то о нем говорят?» «Однажды подслушала», — засмущалась девушка. «Ну, не специально, так случайно вышло». «И о чем же шла речь?» — навострил я уши. «Да так, я ведь точно не подслушивала, и до меня даже не сразу дошло, о ком идет речь. Короче, бабушка упомянула какого-то Володю в том смысле, что хорошо бы ему сейчас оказаться рядом с нами. Мне было лет 13, и я еще, помнится, удивилась, о каком таком Володе идет речь. И только потом до меня дошло, что они говорили о папе. И, разумеется, ты тут же стала расспрашивать родных о его судьбе». «Нет», — решительно замотала головой девушка, — «я данный вопрос стала раскапывать очень осторожно. Я ведь сразу поняла, что если от меня что-то скрывают, то значит, это зачем-то нужно. Меня хотят вроде как оградить. Короче, любопытно стало до чертиков». «Да и второе», — продолжала девушка, — «я совершенно не понимаю, откуда в нашей семье берутся деньги. Бабушка давно не работает, пенсия у нее крохотная, а мама со своим дипломом библиотекаря зарабатывает очень даже скромно. Я тоже домой денег почти не приношу. Во всяком случае, их на меня саму тратится гораздо больше, нежели мне удается иной раз подработать. Ну, конечно, у нас старая мебель, и ремонт мы давно не делали. Но все мы сыты, одеты, обуты». «А что же третье?» — не вытерпел я. «Третье? То, что примерно раз в полгода, а иногда и чаще, к нам приходят очень странные письма. Толстые такие, разноцветные. Не наши стандартные конверты. Всегда какие-то помятые, иностранные печати на всех углах. В общем, какие-то совершенно необычные, но вы меня понимаете». Неопределенно завертела она пальцами. «И я еще ни разу не видела, чтобы эти письма кем-либо из наших вскрывались или читались». То есть они достаются из почтового ящика и все как бы исчезают? Вот именно, энергично кивнула она. Как в могилу. Ха, откинулся я на спинку диванчика. Вот это детектив. Прямо загадка на загадке. Но, может быть, нам стоит поискать эти письма в квартире? Ты случаем не пробовала этого делать? Пару раз пыталась. Повинно склонила головку Кристина. Получила от мамы по рукам. Да и то я якобы взялась за уборку и принялась лазать по всем углам с тряпкой в руке. «И где конкретно лазала?» — не преминул полюбопытствовать я. «В спальне бабушки, конечно», — шмыгнула носом девушка. «Где же еще?» «Может, поищем еще раз вместе?» — предложил я, чувствуя яростно свербящий зуд в ладонях. «Пока никого нет. Пора бы раскрыть сию тайну, а действовать вдвоем оно всегда сподручнее. И к тому же мы с тобой не государственные секреты крадем, а пытаемся выяснить судьбу нашего же родственника». Кристина колебалась недолго. Порывисто схватив меня за руку, она буквально втащила меня в боковую, небольшую и крайне скупо обставленную комнатку, площадью не более 12 квадратных метров. «Бабушкина спальня», — многозначительно объявила она. «Единственное место в квартире, где мне никогда не поручают уборку, и, думаю, делают это специально». «Так», — наскоро осмотревшись, солидным баритоном заявил я, «обыск полагается проводить от входа в разные стороны». Эту фразу я слышал в какой-то иностранной картине про частных сыщиков. «Я беру направление от двери направо, а ты давай налево. Идем медленно, все вокруг себя бдительно просматривая и тщательно простукивая». По простоте душевной я полагал, что искомое мы найдем самое большее за полчаса, поскольку, еще раз повторяю, предметов меблировки в помещении было не так много. Массивная полутораспальная кровать, подобие посудного шкафа со всевозможными чашками и фигурками из фарфора, туалетный столик с большим круглым зеркалом и могучий шифоньер из темного, почти черного дерева. Вот, собственно, и все. Несколько книжных полок, развешанные по стенкам картинки и вышивки в рамках, я вообще не брал в расчет, полагая, что это все мелочи, недостойные внимания столь опытного в криминальных вопросах деятеля. Начали осмотр. Мне достались кровать и трюмо. Я их облазил буквально сверху донизу, простучал каждую полочку, промял матрас и даже приподнял его. В конце концов, мы ощутимо соприкоснулись с Кристиной телами у противоположной стены и, выпрямившись, выжидающе уставились друг на друга. «Ничего такого не попалось», — виновато развела она руками. «Мне тоже», — буркнул и я. Поскольку все было на виду, то мы оба уставились на кровать, укрытую цветастым восточным покрывалом, свисающим до самого пола. Пространство между матрасом и полом было скрыто от наших взоров тканью, и это мигом возбудило желание осмотреть его. Надежды наши обмануты не были. Едва мы отодвинули кровать от стены, как нашим глазам предстали две большие картонные коробки, коричневый чемодан и даже некая конструкция, напоминающая небольшой пиратский сундучок. С коробками и чемоданом проблем не возникло, поскольку открыть их труда не составило. Старые кофты, вышедшие из моды туфли, квитанции и какие-то документы, покрытые печатями древние свидетельства, были осмотрены нами внимательнейшим образом. Увы, никаких писем среди них не было. Оставался лишь сундучок, но он был заперт на внутренний замок, и ни один из нас не знал, как его вскрыть. «Вспомнила!» — неожиданно воскликнула совсем было загрустившая девушка. «На кухне ведь есть большая связка всяких ключей». Она вихрем выскочила из комнаты и через 2 минуты вернулась, весело бренча увесистой баранкой разнообразных ключей и ключиков. Это было большое подспорье, и я взялся за подбор отмычки с энтузиазмом. Удача пришла не сразу, но через 15 минут дело было сделано. Замок обреченно звякнул, и мы, как два алчных кладоискателя, одновременно запустили руки в наконец-то доступное содержимое сундука. Но и здесь нас ожидало полнейшее разочарование. Да, потертое деревянное хранилище было и в самом деле плотно забито бумагой. Но что это была за бумага? Старые сочинения в тетрадях по 2 копейки, измятые по школьным ранцам дневники, детские рисунки. Вот уж сюрприз так сюрприз. Засмотрелась на какую-то тетрадку Кристина. Отыскалась мамина работа по русскому языку. Вот сейчас мы и посмотрим, какие отметки она получала в школе. «Ах, оставь свое неуместное любопытство!» Вполне по-свойски цыкнул я на нее. «Нашла время шпионить за родителями. Взрослая уже девочка. Мы здесь важными вопросами занимаемся, а не маминым русским языком». В окнах сгустились сумерки, и постепенно стало ясно, что наша попытка отыскать истину не удалась. Делать было нечего, следовало сделать перерыв. Я помог племяннице навести в комнате исходный порядок и начал собираться в дорогу. В моих планах было хотя бы до 12 вернуться в Ригу и переночевать там в какой-нибудь привокзальной ночлежке. Чувствовал я себя после железнодорожной ночи прескверно, и глаза мои с трудом удерживали веки в открытом состоянии. Я всегда не любил спать в поездах. Что там за сон? Мотает, толкает. Какие-то люди всю ночь бродят по проходам, дети плачут. Поэтому неудивительно, что к вечеру столь беспокойного дня я засыпал на ходу. «Куда это вы засобирались?» — удивилась юная хозяйка дома, когда я подхватил свой багаж и протянул ей руку для прощания. «Поеду сейчас гостиницу искать», — протяжно зевнул я. «Ох, еле на ногах держусь. Так что-то на сон потянуло, право, даже конфузно». «Вот еще дела», — возмутилась девушка, нагибаясь и ловко вынимая из моей руки дорожную сумку. «Будто у нас негде остановиться. И мама, и бабушка просто не поймут меня, если я вас куда-то отпущу на ночь глядя. Давайте, давайте ее сюда, не сопротивляйтесь. Я сейчас и покушать соберу. У нас эта трапеза называется «сладкий ночничок». Пришлось подчиниться столь решительному натиску. К тому же и сопротивлялся я не очень. В полусонном состоянии, выпив вместо ужина стакан молока с рассыпчатым имбирным печеньем, я добрался до дивана, на котором Кристина устроила временное ложе. Поворочившись сбоку на бок не более минуты, я уснул сном безгрешного младенца. Проснулся только один раз, часов в 5. Минуты 2 соображал, где нахожусь и в какой стороне туалет. Затем сделал свое маленькое неотложное дело и вновь улегся на согретый диван под пушистый и легкий плед. Но под утро мой сон был уже легкий, поверхностный. Чередой пошли какие-то призрачные видения, разумеется, по большей части посвященные вчерашним поискам. И перед окончательным пробуждением я увидел совсем странную сцену, которая потрясла меня до такой степени, что я вскочил с лежанки, будто ошпаренный. Даже теперь, спустя много лет, я вспоминаю то утреннее пробуждение с легким содроганием. А снилось мне, будто сижу я на том самом диване, но сижу не один. Слева от меня, привалившись к моему боку спиной, сидит какая-то женщина, лица которой я не вижу, а лишь ее высокую рыжеватую прическу. И она что-то быстро и взволнованно говорит мне на совершенно незнакомом языке. И хотя слова мне незнакомы, но я все же понимаю, что следует открыть некую нишу в стене, чтобы впустить гостя, который стучится снаружи. И я совершенно спокойно протягиваю руку через всю комнату, отодвигаю висящую на стене картину, и через образовавшуюся дыру к нам неожиданно протискивается разряженный в шкуры громадный негр. Он кланяется, становится на колени, берет все еще вытянутую мою руку и, хищно открыв рот, изо всех сил впивается в нее всеми зубами. Вот вы смеетесь? А зря. Хотите, покажу вам свой шрам на предплечье? Да, разумеется, шрам этот остался не от укуса в прямом смысле этого слова. Но что самое смешное, оставил мне его на память самый настоящий африканец. Не зубами, разумеется, но все же. Впрочем, разговор об этом пойдет позже. А в тот момент я проснулся, едва не крича от дикого страха. Потер онемевшую от неудобного положения руку и только после этого немного пришел в себя. Прислушался. По доносившимся до моих ушей звукам на кухне явно что-то происходило. Оттуда слышались легкие шлепки тапочек, приглушенное скворчание масла на разогретой сковородке и бульканье вскипающего чайника. Ощутив недвусмысленный спазм от долго некормленного желудка, я быстро оделся и, кашлянув, чтобы внезапным появлением не испугать Кристину, переступил кухонный порог. «Бог ты мой! Меня встретили там как знаменитость мирового уровня!» На столе исходила паром яичница с золотистым беконом, горячие тосты, накрытые подтаявшими кусочками сыра, посыпанные сахарным песком кусочки яблок, вазочки с джемом, медом и еще с чем-то непонятным. А девушка, поминутно заглядывая мне в глаза, старалась предупредить мое малейшее желание, велась вокруг стола лисой. Не избалованный столь откровенным женским вниманием, я поначалу даже подумал, что она со мной кокетничает, но, прикинув разницу в годах, пришел к выводу о том, что она просто неосознанно скучает из-за отсутствия мужчины в доме. Рано умерший дед, исчезнувший отец, девочка неизбежно недополучала в доме мужского начала и, конечно же, чувствовала себя не лучшим образом. Поняв эту немудреную истину, я и подавно стал вести себя словно капризный барчук. Требовал то того, то другого, и с усмешкой смотрел, с какой радостью Кристина бросается выполнять мои капризы. Разумеется, это была лишь некая игра, но она доставляла нам обоим тайное удовольствие. В конце столь роскошного, 100 лет мною невиданного завтрака, я позволил себе и вовсе неслыханную бестактность. «Ты знаешь», — заявил я, развалившись на стуле и неторопливо отхлебывая из чашки, — «а твои печенья все же требуют определенной доработки. Вот эти, например, круглые и беленькие, они явно суховаты. Поэкспериментируй на досуге с добавкой жира или сливочного масла. Что там у кулинаров используется?» «Те, которые сделаны трубочкой, явно предназначены для легкой ореховой начинки. Они на самом деле на вид такие аппетитные, и раскусываешь их в надежде найти что-то внутри, а там пусто». «Непорядок, который, впрочем, можно легко исправить». Я думал, что начинающее кулинарное дарование возмутится или хотя бы обидчиво подожмет губки, но Кристина лишь благодарно улыбнулась и радостно захлопала в ладоши. «Ой, я и сама в них сильно сомневалась», — залилась она неожиданным румянцем. «Но если все вокруг только хвалят и говорят комплименты, то совершенно невозможно понять, где, а главное, в чем я ошиблась. Спасибо большое, дядя». «Тебе спасибо», — сыто отмахнулся я от ее детских восторгов. «Завтрак, кстати, был прекрасен, без дураков. Давненько я так вкусно не питался. Прими мои восхищения и благодарность». «А неужели ваша жена хуже готовит?» — неожиданно спросила она. «Готовит?» — чуть не поперхнулся я. «Нет, она давно ничего не готовит. Да и вообще мы, как бы тебе это объяснить, перешли на самообслуживание. Кому из нас что-то нужно сделать по хозяйству, ну там поесть или постирать одежду, тот тем и занимается. Впрочем», — быстренько свернул я с неприятной темы, «не пора ли нам продолжить наше вчерашнее расследование?» «Да уж что там продолжать?» Разочарованно хмыкнула девушка, подтягивая к себе опустевшие тарелки. «Дело наше пропащее. Найти что-то еще, кроме того, что мы видели, просто невозможно». «Но я все же попробую». Гораздо менее решительно пробормотал я и, выбравшись из-за стола, стремительной походкой вошел в знакомую до мелочей комнату. Вошел и невольно замер, словно остановленный невидимым барьером. Та стена, что была напротив двери, до невозможности напоминала стену из моего утреннего сна. То же изголовье кровати, те же картины и полки с книгами. Но где же была та дыра, из которой так не кстати выглянул зубастый негр? Где-то ведь внизу была. Мой взор невольно опустился ниже по стене. И я действительно уловил нечто необычное в убранстве спальни.